Глава 50. Ворон наведался ко мне, когда я читал книгу, позаимствованную у владельца заведения, в котором мы остановились. Мы получили передышку, последнюю, ящик. Я отложил книгу и встал. Что случилось? По пути расскажу. Он просунул голову в следующую комнату и громко позвал Душечку, а тем временем к нам присоединился один из вертунов. Мы вышли на улицу, Ворон заговорил. Одна кроха с равнины страха принесла хорошую новость. Подслушала, как кто-то рассказывал своим дружкам о происшествии, в котором наверняка участвовали стянувшие клин люди. «Потише», — попросил я. «Солдат заинтересуешь». Ворон был очень взволнован, ему так не терпелось получить от Душечки задание, и вот сбылось. «И что же этот парень сказал?» «Его еще двоих наняли, чтобы похитить какого-то типа, а потом помочь при допросе. Что они и сделали. Но явился незваный гость и испортил им все удовольствие». Только этому болтуну и удалось унести ноги. Мы до него доберемся и попросим рассказать подробно о приключении. Годится. Возможно, на сегодняшний день это самая лучшая ниточка, но что-то я не испытываю душевного подъема. Если парень напропалую треплется о том, что с ним случилось, к нему уже наверняка выстроилась очередь из желающих послушать. Мы в этой очереди первые, сразу поймали слушок. Но теперь ты понимаешь, почему я тороплюсь? Я заметил, что он почти не хромает. «Что, заживает бедро?» «Так мы тут сидим-сидим. Делать больше нечего, кроме как выздоравливать». «Кстати, о здоровье. Сегодня выходил за пивом, послушал разговоры. Возле южных ворот была вспышка холеры». Некоторое время мы шли молча. Затем Вертун, я до сих пор не узнал имен этой троицы, спросил. «А ведь теперь может рвануть, да?» «Если холера расползется по городу, котел обязательно вскипит». Ворон что-то проворчал. Пусть это была и не лучшая наша передышка, но другой никто не предложил. Мы вошли в заведение с дурацким названием «Очки». Ворон осмотрелся. А вот и наш клиент, там, где и должен быть. Голос Ворона сделался твердым, как яшма. Парень здорово изменился, пока мы шли. Я снова видел рядом с собой бойца, когда-то служившего в черном отряде. Тот, кто нам нужен, был один и пьян в зюзю. Сегодня фортуна нам улыбалась. «Парни, возьмите пиво, сядьте к окнам, следите за подступами», — распорядился Ворон. «А я с ним потолкую». Мы сделали, что он сказал, и он сделал, что он сказал. Не знаю, о чем Ворон говорил с незнакомцем, но продолжалось это недолго. Вертун, хлебнувший пивка за мой счет, даже не успел угостить меня. Ворон встал. То же самое сделал наш клиент. Через минуту мы все были на улице. Уже почти стемнело. Наш новый приятель не выказывал расположенности к задушевной беседе. Ему, похоже, вообще не нравилось наше общество. «Лыба готов нам показать место за 50 оболов», — сообщил Ворон. Прикинул, что из двух вариантов этот наилучший. Заведя нас в переулок, Лыба буркнул. «Это здесь мы взяли парня». Мы пошли дальше, и по пути Ворон задавал вопросы. «Ты о нем что-нибудь знаешь? Хотя бы откуда он пришел и куда направлялся?» «Говорю же, парень понадобился Абелю. Абель договорился с Мелким. Мелкий нанял нас с Пупырем, чтобы помогли ему скрутить Однорукого, который должен был тут появиться. Мелкий, может, и знал, зачем это нужно, да только нам не рассказал». «Разумно». «Тут и оно. Чем больше я обо всем этом думаю, тем сильнее подозреваю, что нас с Пупырем попросили побыть рядом во время допроса по одной единственной причине. Чтобы мы не ушли живыми, если бы допрос оказался удачным». «Наверное, ты прав. Такая уж сволочная манера у этой публики». «А у вас не такая?» «Нет, кто нам помогает, того не обижаем. Показывай подвал». Меня одолевали мрачные мысли. Найденное нами золото оказалось золотом дураков. Люди, способные ответить на наши вопросы, выбыли из игры. Ворон предположил, что может быть какая-никакая польза от осмотра трупов, да черта с два. Куда бы мы ни сунулись, обязательно упираемся в тупик. И в этот раз так будет наверняка. «Твою мать, ну и разруха!» — ужаснулся я, когда мы пришли на пожарище. «Еще далеко?» «Через квартал!» «Стоять!» — скомандовал Ворон. «Тихо!» Я прислушался, ничего не услышал, но мои глаза неплохо видят в темноте. Слегка скосив их, я разглядел людей. Трое несли четвертого, и они очень спешили. Я сказал об этом Ворону, он спросил. «Ты эту местность знаешь? Очень слабо. Попытайся их обогнать. С трупом они не могут идти быстро, а мы сзади подскочим». «Нет, я лучше в сторонке постою», — сказал Лыба. «Ты пойдешь с нами», — возразил Ворон. «Если кого-нибудь опознаешь, скажешь нам». Лыба на это ответил шквалом ругательств. Я счел это напрасной тратой времени. Через 5 минут заблужусь и потеряю своих из виду. Ладно, попытка не пытка. Через 300 ярдов я оказался на голом пустыре. Вроде то самое место, где мы расстались, только я на него гляжу с противоположного края. И никого на этом пустыре не видать. Так, они были слева, когда я побежал, и потом мы двигались параллельно. Значит, надо принять левее. Я двинулся вдоль ряда пострадавших от огня, но не развалившихся домов. Никого, никого, никого. Как я и ожидал. Ну и куда же все подевались? Может, покричать? Нет, рискованно. Да и не хочется выглядеть круглым дураком. Вроде я истерёкся, но оказалось, что недостаточно. Кто-то появился передо мной, вынырнув будто из ниоткуда, и засадил ногой по яйцам. Отличный удар. Во мне взорвалась боль, я скрючился и блеванул. Заниматься в тот момент чем-то другим я был не в состоянии. Незнакомец шарахнул меня по затылку. Я шмякнулся, выковырнул челюстью мелкий булыжник из мостовой. Супостат запрыгнул мне на спину, не дал подняться. Пришлось лежать пластом, вжавшись щекой в дорогу. Как невежливо. Я пару раз рыпнулся, но это не произвело на него впечатления. Он выкрутил мне руку, даже страшно стало, как бы не сломал. А потом прошептал на ухо. «Мальчик, я не хочу, чтобы ты путался у меня под ногами, слышишь?» Я не ответил. «Ты слышишь меня, мальчик?» «Ага. Еще раз увижу тебя или кого-нибудь из твоих дружков, клочки будут собирать по всему веслу, это понятно?» «Угу. А шалаве передай, чтоб занималась своими делами и не совала нос в чужие. Не то ее дырка живо достанется серым, услышал?» «Угу. Вот и хорошо». Он снова дал мне по башке. Почему не вырубил, не знаю. Может, папаша не зря ругал меня дубиноголовым. Я хоть и лежал совершенно беспомощно, а все же почувствовал, как он провел ножом по моей левой щеке. Потом он убрался, оставив меня в обществе боли, тошноты и унижения. Через некоторое время я кое-как поднялся на ноги и поплелся искать ворона. Давненько мне не доставалось такой взбучки, пожалуй, с отроческих лет. Порез болел адски, но кровоточил не так уж и сильно. Моих спутников я нашел довольно легко, если учесть обстоятельства. Поиски не заняли и 1/4 часа. Мне светил большой костер, горящий где-то на юге. Позже я узнал, что это избавлялись от 1/1000 жертв холеры. Должно быть, близнецы хотели предотвратить эпидемию. Инженерам, сносившим дома, было приказано собирать всю древесину. Ворона я нашел, споткнувшись об него. Он валялся без сознания, с порезом, как у меня. В футах в 10 обнаружился вертун, он уже дергался и издавал звуки. Незнакомец и ему оставил метку. Не обделил он вниманием и лыбу, причем порезал его 2. Вторая рана была 4 дюйма ниже первой. Она шла от уха до уха, и это была последняя рана в его жизни. Ворону достался не резкий пинок, а увесистая оплеуха. Когда мы докладывали начальству, мой приятель все еще плыл. Жутко трясущимися руками прожестикулировал душечки. Похоже, напал один, внезапно. Казалось, впервые в жизни я видел его таким смущенным. Но ведь и в подобной ситуации мы с ним раньше не бывали. Я и сам стушевался, когда пришла моя очередь отвечать, ведь надо было точно передать послание незнакомца. Как бы не пришлось растолковывать пару слов. Но душечка в 100-й раз удивила меня своей эрудицией. Молчун дотронулся до своей щеки и сказал знаками «Мост королевы». Душечка кивнула. Я не понял, пришлось спросить. Молчун объяснил. «С ночными хищниками мы дрались у моста королевы, и они захватили 18 пленных. Всем поставили метку на левой щеке и отпустили. Что за чертовщина? Неужели солдаты сами похитили клин? И поэтому не участвуют в поисках? Может, бригадир ведет свою игру?» Все эти вопросы я задал жестами. Когда долго живешь рядом с душечкой, обзаводишься такой привычкой. Она как-то странно посмотрела на меня, затем сказала, «Надо уходить. С минуты на минуту здесь будут солдаты. Не ночные хищники, другие». И тут до меня дошло. Мы повстречались с безумным гением, с непревзойденным мастером соображать на ходу. Едва столкнувшись с ним, мы уже зависели от его милости. И столь же мгновенно он придумал, как обрушить на весло ураган хаоса и насилия. Мы должны дать толчок большому кровопролитию. Только с этой целью он нас и пощадил. Солдаты близнецов схватят нас, помеченных, и мятеж Белой Розы будет предотвращен. Об этом пойдут слухи, они возмутят значительную часть населения. Паутинка с шелковинкой подвергнут нас пыткам и добудут улики против ночных хищников и их командира. Между ведьмами и этим отрядом давно нет дружбы. Вряд ли можно ожидать, что хищники позволят арестовать бригадира или хотя бы отстранить от командования. Они уступают армии близнецов числом, но это крутые бойцы, очень стойкие и умелые. И они одержат верх в любом столкновении, если ведьмы не вмешаются напрямую. Да, гений. Мощный, кровожадный ум. Когда кругом будут бушевать такие страсти, кто вспомнит о серебряном клине? Пока я размышлял, душечка направо и налево раздавала приказы. Всех мелких тварей разослала следить за подступами, велев докладывать, если кто появится поблизости. Братьев Вертунов отправила предупредить наших друзей-повстанцев. Бомансу и Молчуну дала задание осмотреть место, где нам досталось на орехи. Возможно, колдовские таланты позволят там что-то найти. Потом взглянула на меня, на ворона, снова на меня. Решала, кто поведет колдунов. Выбрала ворона. Прежде чем Молчун успел расплыться в улыбке, он, конечно же, обрадовался, что душечка не останется с вороном наедине, вернулась одно из порождений равнины страха и сообщила, что в округе никого нет, только какой-то старый пьяница бредет в полуквартале по деревянному тротуару. «Ну так пошли», — сказала душечка. И мы пошли. А меньше чем через полчаса пошла волна облав и арестов.